Он прислушался, не брякнет ли ботало на шее коня. Было тихо. В которую сторону идти? В конце поляны встретился свежий след. Он кружился по траве, обрывался, иней был запылен землей, выброшенный на бегу из-под копыт. «Черти его тут гоняли», — подумал Чай, широким следом игреньки легкую побежку зверя. Не волк ли пятна его? След уходил с поляны в мелкий осинник. Рубиновые листья, оборванные жиденьких сучьев, устилали землю. Кустарник был обтрепан, помят. На сухом сучке прилепился клок рыжей шерсти. Немного дальше, откинув голову назад, лежал игренька с разорванным брюхом. Ильча обошел вокруг и скрипнул зубами. Горло игреньки было перехвачено острыми клыками. В траве у головы скопилась лужа густой черной крови. «Эх!» — только сказал Ильча и медленно побрел домой. Клавдия испуганно отступила, увидев его бледное лицо. Ильча молча прошел к столу и лег прямо на пол, устланный свежей соломой. «Ты что, Ильча?» — спросила Клавдия, морщась от жуткой боли в голове. «Что с тобой?» «Волки, проклятые, игреньку зарезали! Как в тайгу пойду!» Клавдия слабо охнула и опустилась на колени. «Ждать помощи неоткуда!» Прибежался Покров. «Пора в тайгу выезжать, белковать. Время упустишь, станешь потом голодать. Где промышленный человек, кроме тайги, на хлеб добудет?» Ильча обошел все село, хотя и с трудом нашел человека, взял у него взаймы коня под будущую добычу на промысле. А тут, как на грех, кобель Соболько напорол где-то лапу, прыгает на трех. Ильча и водой ему промывал больную лапу, и подорожник парил, привязывал. Не помогает. Гноится нарыв, не дает ходить собаке. После первого зазимка Ильча стал торопиться со сборами. От света до ночи копался, налаживая сбрую, сумы, готовя припас. В тайгу на промысел ехать надо изладить все как следует. Сколько лет Ильча собирался купить новое ружье, больно уж расплющился пистонник, и курок стал шататься. Да все из нужды выйти не мог. Промыл керосином ствол, прикрутил проволокой расколотое ложе и отставил ружье в сторону. Что же делать? Зиму еще отпромышляет. Где заплаточками, где ремешками, зашил, заштопал, починил Ильча всю снасть свою таежную. Ехать можно. С харчами только вышло похуже. Одни сухари. Да ладно, подсохло тело у мужика, жиру не просит. Мясо в тайге будет, рябчики, глухари. А не то и белку можно бросить в похлебку, если от собаки останется. Пса надо накормить в первую очередь, он всему промыслу голова. На дорогу Клавдия истопила баню пожарче сама, хорошенько протерла мочалкой спину Ильче, пропарила веником. Не обовшивил бы мужик в тайге. Месяца три без бани ходить придется, грязному да потному. Ладно, если к зимовью где-нибудь прибьются. Хоть в котелке воды скипятят, оботрут тело. «Ильча, ты гляди, горячий в снег не ложись», — уговаривала его Клавдия. «Знаю я тебя. Пристанешь, нет, чтобы на ногах постоять, охладиться, сразу хлоп на спину. А на простуду ты приимчивый. Долго ли болезнь схватить? И напарник твой, Егорша, тоже уму не наставит. Беспечный человек, не от заботы о себе». «Ладно, ладно, Клавдия», — отговаривался Ильча. «Не маленькой. Ты вот давай тут оставайся. Петрух обещал отдать Камасье. Помнишь, брал он взаем себе на унты? Так ты проделай их помягче, до шеи. к Николе Престольному, чтобы мне новые обутки надеть.